Глава третья. Когда на темном небе засияли первые звезды, Агния вышла из дома и неловко потопталась на пороге. Мороз крепчал. Воздух немного гудел, искрился снежной пылью и колюче обжигал щеки и нос. Бабуля ее закутала, как капусту. Огромные валенки до колен, толстые ватные штаны, два свитера, тулуп, вязаная шапка. Поверх всего для красоты намотала пушистую белую шаль-паутинку. В руках Агния держала корзинку. Ну что поделаешь, по-другому уволочь в лес стопку блинов и кувшин с медовой сытой не получалось. Что такое медовая сыта, девушка, правда, не знала. Бабуля сама все наливала и складывала, кутая угощение в толстые махровые полотенца. Идти нужно было к лесу, тропинки никакой не было, и Агния, если честно, медлила не просто так, размышляла, может вернуться. Но не выгонит же ее бабушка Евдокия на мороз. Или выгонит? Под ногами что-то двинулось. «Ах, это Мур, бабулин кот!» Прошел немного вперед, оглянулся, муркнул, завя за собой, и ринулся на снежную целину, почти до ушей проваливаясь в сугроб. Не пойти за таким отважным котом Агния не могла. Дорога была нелегкой, и девушка изрядно взмокла, пока добралась до опушки. «Так, теперь нужно найти елочку, стоящую отдельно, в окружении высоких сосен. Нашла!» Невысокая разлапистая ель действительно стояла сразу за первым рядом перелеска в центре небольшой полянки, словно специально посадили. Засыпанные снегом сосны высились вокруг, их золотистые стволы убегали вверх, как колонны древнего храма. Тишина, только снег поскрипывает под валенками. Агния, преисполнившись какой-то торжественности и страха, подошла к дереву и принялась нанизывать блины на ветки. Неудобно, холодно, ветки колючие, тонкие и ломкие. В итоге она просто развесила блины, как мокрое белье, немного отошла, полюбовалась и поставила кувшин с медовой сытой в снег под дерево. Осталось прочитать наговор, который ей записала бабушка. Что там? Тетрадный листок из рук чуть не выдернул ветер. Отвернувшись от колючих снежных игл, девушка прокричала погромче. Все равно в лесу никто не услышит. «Мороз, мороз, людей божьих не морозь! Стань киселем, а не снежным стеклом! Ешь блины, да кати буруны с зимы на лето! Не искать нам где-то ни тепла, ни солнышка золотого зернышка! Пей сыту, да не стой на мосту! Санный поезд высылай, да невесту поджидай!» Прочитав текст с листа, Агния поклонилась и, развернувшись, потопала домой. Холодно. Бабуля встретила ее у ворот, обняла и сразу повела в баню. «Душ — это душ, а после такой прогулки надо в баню». Агния и не сопротивлялась, и правда нагулялась по целине. Сначала взмокла, потом замерзла. А еще с опушки леса ее не отпускало ощущение взгляда в спину. Хотелось смыть это неприятное ощущение. Баня встретила теплом, душистым паром, веником и горшочками с мылом. «Вот хвойная, вот мятная, а это с душицей и лимоном», — показала бабуля. «Мыло я сама варю, так что не беспокойся, все натуральное и полезное. А вот это шампунь и бальзам, в горшочках, чтобы не грелись бутылочки». Дверь за старушкой закрылась, и девушка быстро скинула с себя все, что натянула перед походом в лес. Сразу стало легко и зябко. Кое-как пристроив одежду на крючки, Агния юркнула в тепло парилки и, подумав, легла на лавку. Сначала согреется, потом мыться будет. В итоге девушка едва не уснула на полке. Спас бабулин кот. Как-то подцепил разбухшую от влаги дверь, заглянул, муркнул, и Агния поняла, что уже почти спит и вот-вот упадет. Вскочила, умыла лицо ледяной водой из ведра и принялась мыться, торопливо плеская на себя пахнущую елкой и березовым веником воду. Волосы домывала, уже отчаянно зевая. А из бани бегом бежала только потому, что мороз щипал голые ноги, даже под длинным тулупом. В доме бабуля сразу вручила внучке кружку горячего пряного сбитня и отправила Агнию спать. «Отдыхай, косаточка, завтра будем козули печь». Глаза девушки уже закрывались, так что она покивала и рухнула в постель, как в сугроб. Снилось ей что-то странное, будто над быстрой узкой речушкой перекинут хрустальный мост, и ей нужно по нему пройти, потому что на той стороне кто-то ждет, кто-то важный. И вот подходит она к этому тонкому воздушному мостику, и страшно ей ступить на хрупкие дощечки, и тянет все сильнее. Наконец решилась, вцепилась в перила и сделала маленький шажок. Тотчас стало видно, что с той стороны реки тоже кто-то идет. Агния даже на цыпочки приподнялась, чтобы разглядеть, кто там. Но увидела только белый капюшон с легким металлическим блеском да длинную пшеничную челку. В неторопливом желании увидеть идущего, девушка пробежала вперед и вверх еще несколько шагов и остановилась. Навстречу ей шел молодой и нереально красивый парень. Не бывает таких в обычной жизни, только во сне. Гладкая кожа, темные, наверное, черные глаза, пшеничные волосы, посеребренные инеем, теплая парка. Она пробежала еще несколько шагов до самой высокой точки моста и остановилась, понимая, что мосток-то узкий, не разойтись, а парень уже стоит напротив и также пристально смотрит ей в глаза. Завороженная его взглядом, Агния протянула руку, чтобы коснуться, и... проснулась. Правая рука ныла, словно она погладила лед, и теперь кожа отходит в тепле, неприятно покалывая. Девушка села на кровати и глянула за окно, прикрытое вышитой деревенской занавеской с прорезями. Темно. Странный сон. Агния откинулась на подушку, потом легла на бок, свернулась калачиком, подзывая убежавший сон. Получалось плохо. В голове роились мысли, и все они были о том нереальном красавце из сна. В конце концов, ерзанье в кровати привлекло внимание бабулиного кота. Мур запрыгнул на одеяло, потоптался, выбирая местечко поуютнее. И под его мурчание Агния снова уплыла в сон, чтобы снова очутиться на мосту. «Кто ты?» — не удержалась от вопроса девушка, налюбовавшись незнакомцем. Он серьезно заглянул в ее глаза и шепнул. «Суженый». Агния возмущенно набрала воздуха в грудь и... опять проснулась. На этот раз за окном стало светлее, и где-то на кухне загремела заслонка печи. Кот, недовольно муркнув, спрыгнул на пол и ушел, а девушка уставилась в окно, переживая сон заново. «Какой такой суженый? Может, она даром насмотрелась?» «Нет, не похож этот блондин на дарамных красавцев. Те все словно немножко кукольные, а этот казался живым. Жаль, не получилось его потрогать». Встряхнув головой, Агния тихонько засмеялась. «Это, наверное, после сессии еще мозг не вернулся в привычный ритм. Вот и мерещится всякое». «Какой ей суженый? Она только учиться начала. Мама с папой, конечно, очень любят всех своих детей». Но правило «помогаем, пока учитесь» работало в их доме жестко. Когда старший брат Колька решил, что высшее образование уже не модно, и вместо 10 класса устроился на работу в маленькую мастерскую по починке компьютеров, родители сразу сказали, что будут брать с него постой. Брат пообижался пару месяцев, хотя родители брали с него примерно треть зарплаты, никак больше не выделяя среди остальных детей. А потом понял. Сел за учебники, поступил в колледж, нагнал пропущенный год, подрабатывая ремонтом по выходным. И уже получив корочки IT-специалиста, стал зарабатывать гораздо больше, налаживая различные оборудования для офисов и фирм. «Так что никаких суженых, как минимум до 4-го курса», — проговорила сама себе Агния и снова хихикнула. Услышав смех внучки, с кухни откликнулась прабабушка. «Огонек, встал уже, иди завтракать». Девушка сладко потянулась, немножко ежась от холодного воздуха, втянутого в комнату из кухни, и слезла с постели. По старой привычке заправила кровать, сменила пижаму на джинсы и джемпер, собрала волосы в хвост и уже тогда вышла в кухню, а через нее в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Бабуля успела накрыть стол. Вчерашние блины, свежие оладушки, сметана, варенье. Агния села за стол и вздохнула. Ладно, вчера был праздник, она приехала к бабуле в гости, но если каждый день так завтракать, домой поедет в одеяле, потому что ни в одни штаны не влезет. Ладно, чаю вот выпьет и творога немножко поест, а булки нельзя, булки мимо. Душистый чай и свежий творог вернули девушке хорошее настроение, так что она и не заметила, как начала рассказывать бабуле чудесный сон. Без особых подробностей, конечно, и все же. Старушка внимательно слушала, мягко улыбалась и подливала чай. А потом вдруг сказала. «Вот, подкрепилась, иди погуляй. Санки в сарае возьми, с горы покатайся. У нас тут и зимой весело». «А куда идти?» – удивилась Агния. Она не думала, что в Снежино устраивают ледовый городок. «Из ворот выйдешь и налево, там спуск к реке будет. «Берег крутой, ребятишки накатали. Только смотри, далеко на лед не выкатывайся. Река у нас бурная». Кататься Агния не собиралась, а вот прогуляться хотелось. Так что девушка шустро переоделась в лыжный комбинезон, в котором приехала, натянула на рыжие кудри белую шапочку, сунула в карманы запасные варежки и вышла из дома. Кот увязался за ней, муркнул, обтерся об ноги и, пройдя немного по тропинке, свернул направо. Остановился, еще раз муркнул, и Агния рассмеялась. «Иду, иду, веди меня, Вергилий!» Кот фыркнул и легко побежал по тропинке.